Глава 47. «Магистр», — обратился король Демаранси, — «я бы хотел обсудить с вами одну сделку касательно нашего договора с Лотарингией по землям Лангерока. Без вашего магического чутья не обойтись. Вопрос очень щепетильный и серьезный, я ждал вашего выздоровления». «Вы хотите обсудить это сейчас, ваше величество?» «Да, продолжайте бал», — приказал король. «Пройдемте со мной, герцог». Снова загремела музыка, и я поклонилась королю, отмечая, как Демаранси подошел к королю, и они вместе последовали дальше, через бальную залу, в соседнюю гостиную. Краем уха я невольно услышала, как король сказал. «Филипп, хочу услышать твою версию касательно расторжения помолвки с Мадлен. Ты же знаешь этих женщин. Прикатила ко мне вся в слезах, жалуется, что ты оскорбил и унизил ее». В этот момент они вышли из зала, и два лакея захлопнули за ними двери. Оттого я больше ничего не услышала. Отошла в сторонку к колоннам, где стояли другие дамы. Занервничала пуще прежнего, ведь Мадлен была крестницей короля, но и он вполне мог наказать Филиппа за то, что тот посмел порвать с ней. После следующего получаса я была как на иголках. Мне казалось, сейчас вернется Филипп с приказом короля о том, что помолвку со мной надо расторгнуть, а Мадлен вернуть в замок Демаранси. Кусала губы и переживала. Однако, когда в бальном зале появился герцог, я отметила на его лице спокойное, даже умиротворенное выражение и даже чуть расслабилась. «Все хорошо? Король не наказал тебя за Мадлен?» Тут же спросила я, едва Филипп приблизился. «Наказал меня? Дарена?» Усмехнулся Филипп. Музыка так грохотала, что приходилось говорить очень громко и друг другу на ухо, чтобы хоть что-то услышать. «Ты, наверное, не осведомлена о моих отношениях с его величеством. Мы давние друзья. Когда-то в юности я спас ему жизнь, когда он был еще принцем. Я сказал королю правду о ее коварстве и о том, что она едва не отравила моего сына из желания остаться со мной». «И он понял?» «Конечно. Мало того, согласился со мной и дал распоряжение держать ее подальше от столицы и дворца, чтобы она еще чего не выкинула. Определил ей для проживания дальнее герцогство, Страфлокское, на окраине королевства, сказал для нее самое место». «Хорошо, я переживала». «За меня?» «Да». Он ласково улыбнулся, ему явно понравился мой ответ. Без предисловий герцог увлек меня в соседнюю залу, потом мы прошли еще одну и еще и остановились в чайной гостиной. Здесь никого не было. Затянув меня за большую портьеру у окна, Филипп быстро склонился и, обняв меня, поцеловал. Я даже не успела ничего понять, только затрепыхалась в его сильных руках. Отвернув лицо от его нетерпеливых губ, я выдохнула. «Филипп, не надо, что ты делаешь? Увидят». «Пусть видят. Я целую свою невесту. Разве это запрещено?» «Но я не настоящая невеста», — прошептала я, озираясь по сторонам, но рядом так никого и не было. Я попыталась вырваться, но герцог сильнее прижал меня к себе и не позволил этого. Мало того, приник губами к моему виску и прошептал. «А если бы ты действительно была моей невестой, Дарёна? Если бы я захотел, чтобы ты стала моей женой по-настоящему, без всякого фарса и притворства». Филипп Демаранси. «Впервые в жизни я чувствовал нечто подобное. Именно в этот момент я понял, что влюблен. Всегда думал, что это чувство не может завладеть моим сердцем, и я не способен испытать любовь ни к одной женщине. Сейчас это было не так. Я любил Дарёну. Наверное, впервые я жаждал всей душой, а не разумом, чтобы кто-то стал моей женой. Не по указке короля, не по велению долга, а именно потому, что так желало мое сердце. И именно она, Дарёна, должна была стать моей женой. Да, я любил ее и прекрасно понимал это сейчас. И вдруг осознал, отчего это произошло, отчего эта непокорная языкастая рабыня, а теперь мой друг и возлюбленная, так безраздельно и неожиданно завладела моим сердцем. Она была невероятно похожа на мою матушку. Не внешне, нет, а своим миролюбивым нравом, добрым сердцем, ласковым любящим взглядом. Да-да, так и было. Дарёна очень походила на мою мать, которую я потерял очень рано, когда мне было всего 7 лет. но до сих пор я отчетливо помнил невидимый свет и тепло, которые исходили от нее. Даже мой отец, грозный, жестокий человек, дракон, которого боялись люди и трепетали от одного его взгляда, становился другим, едва матушка входила в комнату, более добрым и спокойным. Как будто она своим появлением приносила в этот мир тепло и любовь. Все будто расцветало, окрашивалось в яркие краски, словно весна входила в заснеженный дом. Так же и Дарёна. Когда появлялась рядом, мне становилось теплее и радостнее на душе. Теперь мое сердце наполняло любовь. Любовь к Дарёне, к моему маленькому сыну. Как же давно я не испытывал этого чувства. С того момента, когда потерял мать. Тогда мое сердце словно окаменело, покрылось непробиваемой броней, и сейчас я понял, отчего так случилось. Я боялся страдать из-за любви к кому-то. Страдать, как тогда, когда умерла моя горячо любимая матушка, и я почти 2 недели не ел и не говорил ни с кем. Но с появлением моей жизни Дарёны сердце оттаяло и стало способно снова любить и жаждать счастья. Я не знал, как ей сказать сейчас о своих чувствах, боялся напугать ее. Я и сам был растерян от всего этого неожиданного озарения, и мне нужно было время, чтобы осмыслить и принять этот факт. Но одно я знал точно, что хочу видеть ее своей женой, герцогиней де Маранси.